сводное родство с царем Александром Янаем, оставившим дурную славу в памяти евреев, а также всего лишь год далеко не блестящего царствования Аристобула, прапрадеда Иосифа, объясняет, почему Иосиф Флавий столь невнятно говорит об именах своей царской родословной. Это также объясняет, почему Иосиф делает в своих книгах особый упор на свою принадлежность к священству, а не на царственность, несмотря на упоминание имен своих предков, Маттиас Матитьяху, свидетельствующих о принадлежности к царям Маккавеям. Так во введении к Иудейской войне он, Иосиф, сын Матитьяху, священник из Иерусалима. В своем последнем произведении «Против Апиона» Иосиф пишет об иудейских древностях. «Я перевел иудейские древности со священных текстов, являясь человеком, рожденным в семействе священников». Наконец, как мы покажем далее, царица Соломея, прапрабабушка Иосифа, являлась сторонницей фарисеев, тогда как царь Яннай, сводный прапрадед Иосифа, был их жестоким гонителем. Семья Иосифа от дочери царицы Соломеи, надо полагать, тяготела к фарисеям, поэтому Иосиф, пройдя обучение у саддукеев, фарисеев и ессеев, избрал ряды фарисеев. Автобиография 2. Отмеченное нами родство Иосифа Флавия с царицей Соломеей заставляет иначе взглянуть на его упорное молчание относительно существования кумранской общины. Забвение кумранской общины, являвшейся одновременно центром по выпуску мессианской, пророческой и прочей религиозной литературы и покинувшей свое поселение не позднее 31 года до нашей эры, подобное в среде ессеев было бы весьма невероятным. Даже если предположить, что Флавий ничего не слышал об учителе праведности в своей семье, родственных Османеям и первосвященникам, хотя там о кумранитах должны были хорошо помнить, то в ессейских кругах, в которых Флавий провел несколько лет, он с его энциклопедичным отношением к информации обязательно о них должен был узнать. Из кумранских свитков следует, что учитель праведности являлся фигурой яркой и заметной. Позднее или даже уже при жизни его стали воспринимать как мессию. Подобное во времена Флавия должно было еще весьма бурно обсуждаться. Более того, Флавий, неоднократно восхищавшийся ессеями и уделявший им даже большее внимание, чем фарисеям, должен был бы обязательно в своих исторических книгах отметить столь яркую страницу в истории Иудеи. Но он этого не сделал, если только эти фрагменты не были позднее из его трудов удалены, ибо в таком случае пришлось бы вскрыть всю историю с кумранитами, с праведным наставником, с Соломеей, его родственницей, с фарисеями, соучастниками убийства праведника, но это как раз и не входило в планы ни Иосифа Флавия, ни партии фарисеев, которой он тяготел. Именно такое отношение умолчания явственно прослеживается по талмудической литературе, где факт существования кумранитов и учителя праведности Иешу также либо замалчивается, либо крайне завуалирован. Подобное можно было бы объяснить в отношении евангельского Христа, но что, спрашивается, заставляло талмудистов, скрупулезно отметивших в Талмуде все маломальские ереси и секты, скрыть информацию о кумранской общине и учителе праведности, если только не признать тождество между кумранским учителем и историческим Иисусом Христом? Либо необходимо признать, что Иисус Христос и учитель праведности для талмудистов оказались одинаково опасными, либо, что было бы правильнее, мы должны обоих, тем более живших в одно и то же время, считать одним и тем же историческим лицом. Партия фарисеев, согласно описанию Иосифа Флавия, приобрела вес в годы, когда хасидимы, которым они были многим обязаны, порвали с режимом Хасмонеев из-за его мирского характера. Судя по всему, фарисеи, благодаря тому, что к ним с этого времени примкнули хасидимы и иные религиозные группы, предшественники ессеев, которые владели с одной стороны эзотерическими знаниями, а с другой не чурались бедноты и вели образ жизни, свойственный странствующим аскетам-мудрецам, стали все больше приобретать поддержку населения. Считается, что особенно открыто. Фарисеи протестовали против принятия первым из хасмонеев Иоанном Гирканом 134-104 годы до нашей эры поста первосвященника, который тот не мог занимать силу своего левитского происхождения, что не могло не вызвать к фарисеям симпатии народа. Данный аргумент, если он вообще существовал, а не был выдуман фарисейским иудаизмом, скорее был ширмой для фарисеев, поскольку противоречил их реальным политическим интересам. В случае назначения первосвященника из садокидов фарисейские притязания на власть были бы сильно ослаблены конкурирующей группировкой. Фарисеи времен Ирода были известны тем, что популярность в массах завоевывали известным религиозным лицемерием и ханжеством. Определенная часть фарисеев, далеких от философии и эзотерики, стремилась публично демонстрировать свою особую приверженность к букве закона. Неотягощенные приличествующей духовным взыскателям скромностью, они любили явно, на показ, молиться на улице или, громко завывая, причитать. Вся эта благочестивость, в кавычках, сопряженная с оппозицией к власти, при которой жизнь евреев становилась все хуже, не могла не выдвинуть фарисеев на роль самой популярной в народе партии.